сука, остальные могут бояться твоего уробороса, но не я». Железный львиный меч облизнул губы, его глаза наполнились жадностью, когда мужлан посмотрел на привлекательное снаряжение на теле нежного снега. Однако он помнил, что больше всего хотел убить Шифена. Затем он повернулся к Шифену, громко говоря: «Щенок, не думай, что с сукой, защищающей тебя, ты сможешь сегодня выжить. Будьте уверены, я не позволю никому из вас уйти. Братья, вперед, убейте их, и мы разделим все снаряжение». Внезапно более сотни игроков бросились на Шифена и его команду, уже предвидя их смерть. Железный львиный меч даже взял на себя инициативу, бросившись к Шифену, больше не в состоянии сдерживать свой драгоценный меч. Только окропив его кровью Шифена, он сможет достичь удовлетворения. «Бей и беги, отступая к лесу. Не перенапрягайтесь», Шифен обнажил свои мечи, снова распоряжаясь через командный чат. Как только Блэки и остальные сделали несколько шагов, они внезапно обнаружили, что нежный снег и члены Уробороса остались неподвижными, намереваясь встретиться с игроками из военного союза лицом к лицу. Они действительно не знали, что происходит в голове нежного снега. Однако, поскольку нежный снег вступилась за Шифена, естественно, Шифен не мог убежать в лес, чтобы вести партизанскую войну. Блэки и остальные тоже вопросительно посмотрели на Шифена. Шифен вздохнул, беспомощно говоря: «Кала, держись впереди, и помни, что не стоит слишком выходить вперед. Сонный ленивец, обрати внимание на исцеление других. Блэки, используй адское пламя в местах с большим количеством людей. Прожорливая мышь, оставайся позади и убивай тех, у кого низкий показатель здоровья. Одинокий снег, ты со мной». Прежде чем обе стороны столкнулись друг с другом, вражеская магия уже поразила Шифена и остальных. Огненные шары и ледяные стрелы били по команде, одна за другой. Призрачный удар стоял впереди, сдерживая атаки. Кала тоже вовремя подоспел. Он поднял рунический щит и активировал жесткий щит. В то же время, когда вражеская магия приземлилась на щиты призрачного удара и Калы, на них также приземлились исцеления, выпущенные из-за их спин. Каждая из магических атак нанесла от 20 до 30 единиц урона призрачному удару, тогда как Кала получил урон в размере чуть более 10 единиц. Максимальный ущерб, нанесенный Коле, составлял 30 единиц. Кроме того, атака была от элементалиста 5 уровня, который был полностью экипирован бронзовыми предметами. Когда исцеления приземлились на 2 МТ, здоровье обоих было восстановлено до максимума. Члены военного союза, увидев это зрелище, пришли в состояние шока. Особенно элементалист 5 уровня. Как правило, один взрыв пламени от него может нанести МТ более 100 единиц урона. Однако, при использовании на Коле, навык вызвал только около 30 единиц урона. Защита Калы была слишком высока. Глава 110. Залитая кровью темная луна. Защита Калы и призрачного удара была слишком высокой. Кроме того, четверо целителей позади них были такими же сильными. Атаки магов военного союза не оказали абсолютно никакого влияния на 2 МТ. Что касается нападения на других участников, с 2 МТ, блокирующими фронт, у военного союза вообще не оставалось никакого способа на них напасть. Не паникуйте. Просто продолжай убивать. Мы превосходим их по численности 6:1. Мы убьем их, даже если нам придется бросать в них тела. Ассасины, окружите их и убивайте целителей. У железного львиного меча от 2 МТ уже разболелась голова. Однако его многолетний боевой опыт позволил парню быстро придумать решение. В этот момент прозвучало объявление для команды Уробороса. Система. Команда военного союза начала атаку против вашей команды. В течение следующих 2 часов все члены команды могут свободно мстить, не получая никаких штрафов. Без необходимости волноваться о том, что можно стать красным игроком, все стали гораздо более мотивированными. Ты посмел начать войну против нас, Уроборос. Никто из вас не знает необъятности неба и земли. Вы все умрете. Огненная ведьма, Чжао Юэжу, наконец-то смогла показать свою пугающую мощь. После того, как ее рука прочертила в воздухе последние символы заклинания, активировался один из главных навыков – взрывы ледяного пламени. Магия ударила МТ военного союза, вызвав серию повреждений более 200 очков и мгновенно уменьшила его здоровье до критического уровня. Однако вскоре после этого целители военного союза быстро вытащили здоровье своего МТ обратно к середине. Рев огненного дракона. Чжао Юэжу улыбнулась, закончив произносить заклинание. Она слегка указала пальцем на этого МТ, заставляя огненную ману в ее окружении собираться на кончике пальца. В мгновение ока появился гигантский огненный дракон и бросился в сторону МТ, пожирая его целиком. Даже с оставшейся половиной его здоровья, МТ Военного Союза мгновенно умер. СС-игроки ближнего боя Военного Союза втянули холодный воздух. МТ, который только что пал, был основным МТ Военного Союза. Он был экипирован полным сетом бронзового снаряжения 4 уровня, а также использовал бронзовый щит 5 уровня. Сильнейшие маги в гильдии могли нанести ему 80-90 единиц урона. Теперь же, хоть его и исцеляли целители, он был убит в два хода. Насколько велик был урон этого элементалиста, во время кратковременной паузы Военного Союза Блэки закончил читать заклинание адского пламени. Сразу же, в областях с высокой плотностью игроков появились колонны зеленого пламени. Огненные столпы, которые стреляли в небо, наносили более 300 единиц урона ежесекундно каждому игроку, и в одно мгновение более 10 игроков погибли. Игроки из Военного Союза были ошарашены этим зрелищем. Одно заклинание убило более 10 игроков. Как они должны были бороться против этого? Не бояться. Рассредоточьтесь. Как только мы сможем приблизиться к ним, им конец. Уверенно крикнул железный львиный меч. Члены Военного Союза сочли логичным то, что сказал их босс. Затем они продолжили атаковать группу Уробороса, начав рукопашный бой. Игроков из Военного Союза было много, и очень быстро они окружили всех из команды Уробороса. Нежный снег подняла свой меч, немедленно используя рывок, чтобы отправить трех игроков в полет. С волной рунического меча, Нежный снег применил рассечение, нанося более 450 урона 6 игрокам 3 уровня, которые бросились на нее. В результате все 6 этих игроков моментально умерли. Игроки из Военного Союза не знали, насколько страшен Берсерк с силой в 50 единиц. Имея всего 20 очков характеристики силы, Берсерк мог сломать обычное оружие пополам только голыми руками. Если бы у Берсерка было 50 очков силы, можно было бы только представить, насколько он стал бы страшен. Убив первую волну игроков, Нежный снег, сломя голову, ринулась в толпу. Как дракон наводнений, спустившийся в океан, Нежный снег сеяла хаос среди Военного Союза. Свирепый шторм развернулся, когда Нежный снег использовала вихревой разрез. Игроки в радиусе 5 метров вокруг нее все были отправлены в полет, а над их головами появился урон более 500 единиц. Игроки с шумом рухнули на землю, падая замертво. Целители, стоявшие в задних рядах, не могли даже исцелить их, прежде чем товарищи были убиты. Игроки из Военного Союза, которые окружили Нежный снег, были напуганы до дрожи. Аура, исходящая от этой девушки, была слишком пугающей, лишая их мужества. Что касается других игроков из Военного Союза, каждый из них все еще доблестно атаковал, используя свои навыки на членах Уробороса. Однако каждая из их атак успевала нанести только от 40 до 50 единиц урона. С другой стороны, один удар от игроков Уробороса забрал более половины их здоровья. Всего 2 удара отправляли их на кладбище, и даже целители не смогли их вовремя спасти. Игроки из Военного Союза быстро обнаружили проблему, что, хотя на их стороне было преимущество в количестве, большинство из них были новичками в божественном домене. Другими словами, они были нубами. Мало того, что разница в их уровнях была огромной, разрыв в их снаряжении был еще более смешным. Только элиты Военного Союза едва могли соперничать с членами Уробороса. Между тем, на стороне Уробороса была красавица-клирик, которая всегда отправляла исцеляющий щит и щит истины в самый важный момент, спасая членов Уробороса от смерти. В результате члены Военного Союза сходили с ума от разочарования. Однако, хотя они и хотели убить этого клирика, ее всегда защищали 2 ассасина. Стоит любому игроку броситься на эту группу, их уничтожит цепь стремительных атак ассасинов. В итоге члены Военного Союза оказались в безвыходном положении. Они не могли ни продвигаться, ни отступать. Все ассасины, используйте стелсы и избавьтесь от их целителей. Без целителей их смерть почти гарантирована. Взревел в командном чате железный львиный меч. Если полдюжины ассасинов из Военного Союза смогут незаметно подкрасться, они легко убьют клирика, если объединят усилия. Дрейфующая кровь, где это отродье? Я хочу лично убить его, в ярости спросил железный львиный меч. Он огляделся вокруг, но вообще не смог обнаружить фигуру Ши Фэна. Их потери от этой битвы сегодня определенно будут огромны, и все это из-за Ши Фэна. Железный львиный меч, естественно, не позволит Шифену сбежать. Босс Железный Меч, я тоже не вижу здесь этого паршивца. Кажется, он исчез, с тревогой ответил дрейфующая кровь. Найди его, его нужно найти. Железный Львиный Меч пылал от ярости. Человек, которого он хотел убить больше всего, исчез. Если эта новость распространится, он определенно станет посмешищем. В этот момент Шифен уже пробрался в тыл военного союза с помощью тени пустоты. Это именно то место. Шифен посмотрел на окружение. Затем он отменил тень пустоты, внезапно появившись на некотором расстоянии позади целителей военного союза. Между тем, целители военного союза в настоящее время были заняты исцелением игроков на передовой, совершенно не заметив вторженца. Лезвие ветра. Шифен превратился в свирепую бурю, шагнувшую к целителям военного союза. Во время чтения молитвы мужчина-клирик внезапно обнаружил, что черный меч пронзает его грудь. После этого он почувствовал прилив боли в шее, прежде чем картинка перед ним стала серой. Под лезвием Шифена клирик пятого уровня в тканевой броне ничем не отличался от клочка бумаги. Обычный удар меча Шифена мог нанести более 330 единиц урона. Только с двумя обычными атаками Шифен мог убить одного клирика. Если бы он использовал навык, он почти мог убить клирика только с одного удара. А, там ассасин. Женщина-клирик неподалеку закричала, когда увидела эту сцену. Она не думала, что мужчина-клирик умрет так быстро или так жестоко. Ефен, железный львиный меч сразу же повернул голову в сторону задних рядов, обнаружив, что Шифен быстро косит его целителей, как траву. Глаза железного львиного меча чуть не выкатились из орбит от ярости при виде этого зрелища. Он громко взревел и бросился на Шифена. К сожалению, скорость Шифена была чрезвычайно быстрой. У целителей не было ни единого шанса избежать клинков Шифена. Всего за несколько мгновений Шифен забрал жизни более 10 целителей. Без целителей линия фронта военного союза начала быстро рушиться, когда Нежный Снег и другие их убивали. Умри. Глаза железного львиного меча стали малиново-красными. Он использовал лезвие ветра, его меч был направлен в спину Шифена. Теперь, когда все их целители были мертвы, нет нужды говорить, что они проиграют эту битву. Между тем, главным виновником всего этого был Шифен. Если он не убьет Шифена, то сойдет с ума. После уничтожения всех целителей, Шифен в настоящее время подбирал снаряжение, которое они бросили. Когда он обнаружил, что к нему приближается железный львиный меч, он даже не повернул головы, крепче сжимая клинок бездны. Затем, изогнувшись всем телом, Шифен рубанул клинком бездны по паре мечей железного львиного меча. Пен. Железный львиный меч был вынужден отступить на несколько шагов, прежде чем ему удалось стабилизировать свое тело. Его лицо наполнилось шоком, когда он посмотрел на Шифена. Небрежный взмах меча Шифена заставил железного львиного меча отступить на столько шагов. Такой подвиг был абсолютно невозможен без огромной разницы в силе. После достижения седьмого уровня, Шифен поместил все свои свободные очки атрибутов в силу. Сила Шифена была даже выше, чем у Нежного Снега, не говоря уже о железном львином мече, у которого имелось только среднее снаряжение. Однако железный львиный меч не знал этого. После того, как Шифен одним ударом отбросил железного львиного меча назад, он не оставил противнику времени это обдумать, прежде чем использовать двойной рубящий удар. Пара мечей Шифена мгновенно превратилась в 4 изображения мечей, атакуя железного львиного меча. С этим количеством образов меча, несущихся к нему, хотя железный львиный меч и пытался блокировать их все со всей своей силой, ему удалось остановить только 2 из них. Было еще 2 изображения меча, которые пронзили его тело, каждый из которых нанес 180 единиц урона. Железный львиный меч поспешно отступил, достав базовое зелье восстановления и выпив его. Видя, что он не может сравниться с Шифеном, железный львиный меч попытался развернуться и убежать. Однако в течение доли секунды в его глазах вспыхнули 3 молнии. Прежде чем его тело успело защититься от ударов молний, над головой игрока появились повреждения -266, -352 и -463. Железный львиный меч мгновенно умер под мечами Шифена. После его смерти железный львиный меч уронил часть экипировки и еще один предмет. Глава 111. Скрывающийся в бездне дракон. Босс железный меч. Босс. Когда несколько игроков из военного союза увидели, что с железным львиным мечом так легко разобрались, они все оказались поражены. Они лично были свидетелями огромной силы железного львиного меча, способного убивать игроков, как будто он просто резал овощи. Однако сейчас, этот железный львиный меч по факту был убит Ши Фэном всего за несколько ходов. Это было действительно непостижимое зрелище. Высшие эшелоны различных гильдий, смотревших издалека, были также лишены дара речи от этой сцены. Только пронзающий сердце был хорошо осведомлен о силе Ши Фэна. В тот момент, когда железный львиный меч спровоцировал Ши Фэна, пронзающий сердце знал, что военному союзу в городе Красных Листьев пришел конец. Однако остальные присутствующие не знали этого факта. Независимо от того, кто и что говорил, в городе Красных Листьев железный львиный меч создал себе большую славу. Раньше они слышали только о том, что железный львиный меч попал в засаду Ши Фэна, случайно умерев. Однако, если бы это было лобовое столкновение, железный львиный меч определенно вышел бы победителем. Тем не менее, никто не мог себе представить, что в прямом обмене, железный львиный меч окажется легко побежден всего за несколько ходов. Как и ожидалось, слухам нельзя было доверять. Глядя на скорость и точность, с которой Ши Фэн вытаскивал свои мечи, создавая 4 изображения мечей всего 2 мечами, даже те, кто находился в верхних эшелонах различных гильдий, не смогли бы блокировать все эти атаки. В дополнение к чрезмерно высокой силе атаки Ши Фэна, железный львиный меч определенно не был его противником. Ши Фэн не был обычным мечником. Неудивительно, что снежная богиня встала на его защиту. Я изначально думал, что железный львиный меч станет для нас серьезным конкурентом. Но теперь, глядя на него, он, похоже, всего лишь выскочка из другой маленькой игры виртуальной реальности. Я никогда не думал, что он будет таким безмозглым дураком, кусающим любого, кого встретит. Хе-хе, на этот раз военному союзу конец. Сначала он пошел и спровоцировал такого высокоуровневого эксперта. Теперь он даже слепо объявил войну снежной богине. Неужели он думал, что в божественном домене все так просто? Ладно, если бы он был глупым в реале, но так тупить в божественном домене, как и ожидалось от кого-то, кто пришел из второстепенной игры. Он действительно не знает необъятности неба и земли. Теперь военному союзу определенно придется стереть свое имя из города Красных Листьев. Каждый день к божественному домену присоединялось множество игровых студий и гильдий. Точно так же было много игровых студий и гильдий, которые исчезали из божественного домена каждый день. Тут это было обычным явлением. После того, как железный львиный меч умер, больше не было никого, чтобы командовать игроками из военного союза. Очень быстро среди них началась суматоха, и все эти игроки начали безумно убегать, спасая свои жизни. Ши Фэн, естественно, не упустил бы этот шанс нанести военному союзу огромный удар. Сразу же после того, как Ши Фэн подобрал добычу, брошенную железным львиным мечом, он активировал порыв ветра и стал охотиться на оставшихся игроков. Игнорируя нубов 3-го уровня, Ши Фэн специально преследовал элитных игроков военного союза. С каждым убийством этих игроков, Ши Фэн сможет получить бронзовый предмет экипировки, что приведет к значительным потерям для гильдии. Дрейфующая кровь, мы снова встретились. Ши Фэн преградил путь отступления нескольким элитам военного союза, обнаружив среди них человека, с которым он был знаком. Это был дрейфующая кровь, игрок, который приставал к фиолетовому облаку, а затем отправился искать неприятности с Ши Фэном. Дрейфующая кровь подпрыгнул от потрясения. Он дрожал, указывая пальцем на Ши Фэна, робко говоря: «Е Фэн, ты бесстыдный ублюдок. Какой же ты эксперт», запугивая 4 человек. Не говоря больше ни слова, Ши Фэн шагнул вперед, ударив 2 клинками. Появилось 8 изображений мечей, сразу же нацеленных на жизнь 4 игроков. Воин щита, один из 4 игроков, немедленно активировал стену щитов, готовый принять атаку Ши Фэна. Тем временем, дрейфующая кровь использовал рубящий удар, в то время как другой берсерк использовал рывок, а заклинатель применил темную стрелу. Ши Фэн заметил, что сотрудничество между 4 было очень хорошим. Для него явно было невыгодным лобовое столкновение силы. Подумав об этом, Ши Фэн использовал фантомного убийцу, его двойник блокировал атаки перед ним. Затем Ши Фэн поспешно повернулся, его ноги исполнили какой-то иллюзорный шаг, оставляя после себя остаточные образы. Между тем, двойник Ши Фэна постоянно отражал атаки 4 игроков, получая в процессе некоторые повреждения. Однако после того, как сам Ши Фэн отошел в сторону, он резко взмахнул клинком бездны. 3 молнии от громовой вспышки ударили в 3 игроков ближнего боя, которые сражались против его двойника, мгновенно убив дрейфующую кровь и берсерка. Поскольку воин щита активировал стену щитов, он оказался едва в состоянии пережить эту атаку. Тем не менее, двойник Шифена воспользовался шансом нанести удар по воину щита. Теперь остался только заклинатель, который был в середине чтения. Шифен использовал лезвие ветра, бросаясь к заклинателю, как яростный шторм. Увидев эту сцену, заклинатель испугался и побежал. Тем не менее, Шифен использовал рубящий удар, его меч полоснул по спине заклинателя, нанеся критическое повреждение в размере 1156 единиц урона и мгновенно убив заклинателя. Благодаря разнице в снаряжении и технике боя Шифен смог быстро положить конец битве. После грабежа снаряжения, сброшенного четырьмя игроками, Шифен продолжил охоту за другими элитными игроками из Военного Союза. Через 10 минут все элитные игроки из Военного Союза были мертвы. Ущерб, нанесенный Военному Союзу на этот раз, был абсолютно разрушительным. Теперь им было практически невозможно бороться с другими гильдиями за господство над городом Красных Листьев. Мисс Снег, спасибо вам за помощь сегодня. Иначе наши потери были бы неизмеримы. Шифен выразил свою благодарность Нежному Снегу. Даже если бы он мог убить многих игроков Военного Союза в процессе противостояния и даже убежать, его другие члены группы определенно погибли бы. Ерунда. Просто небольшое усилие. Хотя потери Военного Союза разрушительны в городе Красных Листьев, в других городах тоже есть члены этой гильдии. Когда, достигнув 10 уровня, все соберутся в городе Белой Реки, с тем Военным Союзом будет не так легко справиться, как с этой небольшой группой, мягко произнесла Нежный Снег. Я вижу, что вы просто независимый игрок без какой-либо гильдии, на которую можно положиться. Если у вас нет крупной гильдии, защищающих вас, вы легко станете мишенью для Военного Союза. Почему бы тебе не присоединиться к Уроборосу? Верно, старший брат Ефен, с силой Уроборса, к тому времени, как мы достигнем города Белой Реки, даже люди из первоклассных гильдий не посмеют спровоцировать нас. Кроме того, наша гильдия дает очень хорошие преимущества, прокомментировала Сиаюэр. Большое спасибо за беспокойство, мисс Снег. Тем не менее, я слишком привык к свободе, поэтому у меня никогда не было раньше намерений вступить в гильдию. Шифен прямо отклонил приглашение. Хотя Уроборос был хорошей гильдией, у них также было много проблем. Возьмем, к примеру, Нежного Снега. Она явно была первым вице-лидером гильдии, но, в итоге, она все же покинула Уроборос, так же, как и сам Шифен был неожиданно изгнан из тени. В конце концов, было все же лучше все права на принятие решения иметь полностью в своих руках. Поскольку ты так решил, я не буду настаивать на присоединении к нам. Однако, если ты когда-нибудь передумаешь в будущем, Уроборос будет приветствовать тебя в любое время. Нежный Снег естественно могла видеть мысли Шифена, но у каждого были свои амбиции, и ей не следовало форсировать ситуацию. Сейчас им было достаточно поддерживать дружеские отношения, после чего Шифен повел Блэки и остальных прочь от кладбища Темной Луны, возвращаясь в город, чтобы разобрать сумки каждого. Затем он планировал взять их на повышение уровня. Раньше он всегда был стеснен во времени. Теперь, когда он закончил разбираться со своими делами, настало самое подходящее время, чтобы всем им быстро подняться до 10 уровня. Тем временем, Чжао Юйжу посмотрела на удаляющуюся спину Шифена, ощущая что-то слегка знакомое. Она не знала, почему в сердце поселилось неописуемое чувство утраты. «Снег, почему ты не старалась сильнее? Если бы ты рассказала ему об армии убийц богов, он, возможно, даже согласился бы присоединиться», спросила Чжао Юйжу. Нежный Снег улыбнулась, отвечая, «Разве тебе раньше не была ненавистна мысль о том, что он к нам присоединится? Но теперь ты хочешь, чтобы он вступил в Уроборос?» На нежном лице Чжао Юйжу появился румянец, когда она прямо сказала, «Разве я не делаю это для тебя?» Независимо от того, кто и что говорил, он является высокоуровневым экспертом. Если ты заманишь его в Уроборос, он станет твоим человеком. В будущем, если он хорошо себя проявит в армии убийц богов, то сможет принести тебе много влияния и власти. Если бы сейчас он не выступал так хорошо, я бы определенно изо всех сил постаралась затянуть его. Однако он был слишком замечателен, как настоящий дракон. Сейчас он всего лишь дракон, скрывающийся в бездне. Рано или поздно он сможет взмыть в небо, и мы ничего не сможем сделать, чтобы удержать его. Кто знает, в будущем он может даже стать головной болью для Уробороса, рассмеялась Нежный Снег. Противник, да, Чжао Юйжу глубоко задумалась. Глава 112. Драгоценный камень семи светил. После того, как военный союз был уничтожен, новость о его гибели быстро распространилась по городу Красных Листьев. Некоторые люди даже записали сражение и разместили его на официальных форумах. Инцидент быстро стал популярным. Уроборос впервые прошел адский режим кладбища Темной Луны. Затем они избавились от более чем 100 членов военного союза. Доблестное появление снежной богини захватило сердца всех игроков мужского пола, и мгновенно положение и влияние Уробороса в районе города Белой реки взлетели до небес. В результате бесчисленное множество игроков пожелали присоединиться к этой гильдии. Из-за записи этого сражения было много высших эшелонов гильдии, которые заметили существование Шифена. В конце концов, битва началась из-за вражды военного союза к Шифену. Однако Шифен не только получил помощь снежной богини, он даже лично убил железного львиного меча в лобовом столкновении. Это было достаточным доказательством исключительной силы Шифена, а также его хороших отношений со снежной богиней. Принимая во внимание эти моменты, эти высшие эшелоны должны были позволить своим подчиненным уделять больше внимания Шифену. Когда Шифен и другие вернулись в город Красных Листьев, многие игроки на улицах перевели свои взгляды на группу. Дерьмо, разве это не Ефен, человек, который отправился в подземелье вместе со снежной богиней? Спросил мужчина-воин. Если я пойду и попрошу старшего брата Ефена, интересно, проведет ли меня старший брат Ефен до 10 уровня? Еще одна женщина-элементалист застенчиво сказала своему спутнику. Шифен теперь стал знаменитостью. Куда бы он ни пошел, обязательно найдется кто-то, кто обратит на него внимание и заговорит о нем. Брат Фен, ты уже известный человек, теперь тебе нужно только пошевелить пальцем, и к тебе подбежит толпа красавиц. В будущем не забудь представить мне парочку, со смехом попросил Блэки. Перестань нести чушь, сейчас нашим приоритетом является повышение уровня. Чем скорее мы доберемся до 10 уровня, тем скорее сможем побороться за большие преимущества после того, как войдем в город Белой реки, улыбнулся Шифен. Поскольку все уже устали, давайте отдохнем часок. Мы соберемся снова после того, как вы все отремонтируете свое снаряжение и пополните запасы. Выслушав распоряжение Шифена, Блэки и остальные немедленно отправились в кузницу, чтобы починить свою экипировку. Они не знали, почему, но обычно, когда они гриндили лесных волков 5 уровня, даже если они занимались этим более 10 часов, долговечность их снаряжения падала не сильно. Однако сейчас, сразу после того, как они единожды совершили набег на подземелье, прочность их снаряжения упала почти наполовину. Если они совершат набег на подземелье в еще раз, прочность их снаряжения может упасть до единицы всего за 3-4 часа, сделав то бесполезным. Когда все пришли в кузницу, чтобы починить свою экипировку, они внезапно обнаружили пугающую вещь. Раньше для них было обычным делом переодеваться в новое снаряжение, поэтому они никогда раньше его не ремонтировали. Однако теперь у всей экипировки, которую носил Кала, осталась лишь половина его долговечности. В результате, ремонт всего этого требовал плату в размере 1 серебра и 63 медиков. Такой суммы хватило, чтобы приобрести бронзовое снаряжение 1 уровня. Чем больше потеря прочности снаряжения, тем выше будет плата за ремонт. Если бы каждый элемент экипировки на Коле упал до единицы, потребовалось бы, по крайней мере, 4 серебряных монеты, чтобы все это починить. Такая сумма была эквивалентна 2 дням заработка Колы. Однако, поскольку Кола стал последователем Шифена, скорость, с которой он зарабатывал деньги, была намного быстрее по сравнению со многими другими элитными игроками. Если бы эти элитные игроки должны были отремонтировать свое снаряжение, общие сборы были бы эквивалентны нескольким дням их заработка. «Начальник, вы хотите нас ограбить?» Кала жаловался, не желая раскошеливаться на такой дорогой ремонт. Ранее он получил таинственный сундук с сокровищами от зачистки адского режима кладбища Темной Луны. Из таинственного сундука с сокровищами он получил более 3 серебряных монет и 5 бутылок промежуточных зелий восстановления. Если бы не этот сундук с сокровищами, одна только плата за ремонт превратила бы его в нищего ублюдка. «Авантюрист, я уже дал тебе 10% скидку. Это очень дешевая цена», раздраженно сказал кузнец. Услышав это от кузнеца, Блэки и остальные внезапно пришли к пониманию. Их репутация в городе Красных Листьев уже достигла 30 очков, предоставляя 10% скидку на все покупки, сделанные в городе Красных Листьев. Они действительно не думали, что это будет так дорого просто отремонтировать их снаряжение. Однако, если бы их снаряжение превратилось в металлолом, они не только бы его потеряли, их скорость прокачки также была бы значительно уменьшена. Поэтому у них не было выбора, кроме как раскошелиться на починку. Торговая площадь, аукционный дом. Ши Фэн лихорадочно покупал предметы из аукционного дома. Ранее, кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, который Ши Фэн продавал, снова позволил ему получить большую прибыль. На данный момент в его сумке было по меньшей мере 73 золотых монеты. Во всем городе Белой реки не было ни одного игрока, который в данный момент был бы богаче него. Прямо сейчас, если парень увидит какие-либо предметы, на которые в будущем будут расти цены, он купит их все. Это было потому, что, как только игроки достигли более высоких уровней, им становилось намного легче зарабатывать игровую валюту, и в результате стоимость игровой валюты падала. Вместо того, чтобы просто ждать, пока монеты в его руке обесценятся, он мог бы купить некоторые предметы, которые будут расти в цене, и попридержать их в хранилище. Из-за того, что он не помещал аукционный дом некоторое время, количество твердых камней, наборов карт и других предметов, стоимость которых в будущем поднимется, снова выросла. Ши Фэн потратил более 8 золотых монет на такие предметы, заполнив 6 сумок на 40 слотов, которые он только что купил, и даже нуждаясь в нескольких походах в хранилище. Не займет много времени, прежде чем эти предметы во много раз увеличат свою стоимость. Просто думая об этом, Ши Фэн испытывал восторг. Между тем, ценность кузнечного чертежа мерцающего нагрудника теперь начала падать. В настоящее время каждый продавался только за 2 золотые монеты. Не пройдет много времени, прежде чем он станет полностью бесполезным. Видя, что число гильдий, покупающих кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, становилось все меньше, Ши Фэн решил еще немного их попродавать, прежде чем думать о другом способе заработать деньги. Теперь его главной целью было заработать кредиты. Исходя из того небольшого количества кредитов, которыми он в настоящее время обладал, этого все еще было недостаточно, чтобы открыть игровую студию. Сейчас Ши Фэн имел более чем 60 золотых монет. Он достал 30 золотых монет и зарегистрировал их в виртуальном торговом центре. В данный момент, различные крупные гильдии были в разгаре оптовой покупки монет. Пройдет совсем немного времени, и он сможет продать все свои монеты, заработав кучу кредитов. После чего, внутри хранилища, Ши Фэн начал организовывать урожай, который он сегодня получил. Только от элитных игроков военного союза, которых он убил, он уже получил более 10 единиц бронзового снаряжения. Первоначально, Ши Фэн намеревался продать эти предметы экипировки. Тем не менее, его игровая студия, безусловно, в будущем будет набирать новых членов. Поэтому он решил складировать их в своем хранилище, так как они могут потом пригодиться. Во всяком случае, он не испытывал недостатка в этой небольшой сумме денег. Что касается пепельного клинка, самого важного предмета, который он получил с кладбища Темной Луны, то его пока парень тоже оставил на складе. Сейчас для Ши Фэна он пока еще был бесполезен. Только когда он прибудет в город Звезды Луны, у него будет шанс найти ключ к разгадке пепельного клинка. В конце концов, владелец пепельного клинка имел непостижимое происхождение, будучи названным богоубийцей в божественном домене, существование которого боялись даже боги. Подсказки к разгадке этого пепельного клинка можно было найти только в столице королевства Звезды Луны. А, что это здесь такое? Ши Фэн достал из сумки кристалл размером с ладонь. Разве это не один из предметов, брошенных железным львиным мечом? Ши Фэн обнаружил, что он был немного знаком с этим предметом. Это действительно был один из двух предметов, которые были сброшены железным львиным мечом. Драгоценный камень семи светил, специальный предмет, транспортирует пользователя в город Черного Крыла. Оставшееся использование 4-5 выпадает после смерти. Этого железного львиного меча действительно нельзя недооценивать. Неудивительно, что в прошлой жизни он был таким сильным. Это все из-за этого предмета. Ши Фэн посмотрел на драгоценный камень семи светил в своей руке, не в силах удержаться от улыбки. Город Черного Крыла был необычным местом. Это также не то место, куда игроки могли просто пойти, когда хотели. Игроки нуждались в кристалле телепортации, чтобы попасть туда, и драгоценный камень семи светил был одним из таких предметов. В предыдущей жизни Ши Фэна слава города Черного Крыла разнеслась по всему божественному домену. Все крупные державы охотно купили бы пропуск в город Черного Крыла по высоким ценам. Однако для среднестатистического игрока это было бы бессмысленно, даже если бы они попали в это место. В лучшем случае они отправятся туда только для того, чтобы расширить свой кругозор. Однако для высших эшелонов крупных гильдий это был абсолютный рай. После того, как они побывали там однажды, они захотят пойти туда снова. Ши Фэн посмотрел на время, обнаружив, что сегодня в городе Черного Крыла большой день. Он определенно должен сегодня там побывать. Поэтому парень отправил сообщение Блэки, сказав: «Блэки, у меня появились некоторые дела, поэтому на данный момент я не смогу повести вас на поднятие уровня. После того, как все вы отдохнете, перейдите на область восьмого уровня, Ревущий холм, чтобы прокачиваться. Пока вы будете осторожны, ваша скорость роста будет очень быстрой». Глава 113. Город Черного Крала. Город красных листьев, трущобы. Хотя было еще светло, зачарованный бар был заполнен красными игроками, которые шагали вдоль границ тьмы. Однако среди этой толпы было несколько зеленых игроков, чье присутствие в баре казалось очень неуместным. Этими игроками были Железный Львиный Меч и несколько его подчиненных. «Абсолютное небо, мне нужно, чтобы ты убил для меня человека. Назови свою цену», — сказал Железный Львиный Меч человеку перед ним. Мужчина с суровым выражением лица в данный момент пил пиво из бутылки. Суровый мужчина не обращал внимания на Железного Львиного Меча, одна рука обнимала соблазнительную, хорошо сложенную женщину, а другая держалась за бутылку пива. Мужчина занимался своими делами, флиртуя с женщиной, но его губы изогнулись в злой улыбке, вызывая у других леденящие чувства. Выражение лица Железного Львиного Меча тут же осунулось. Рядом с ним дрейфующая кровь немедленно ударил руками по столу, ругаясь: «Эй, разве ты не слышишь, что наш босс говорит с тобой? Хватит притворяться глухим». Как только дрейфующая кровь закончила говорить, снежно-яркий кинжал полоснул его по шее. Затем кинжал вонзился ему в сердце, и в конце концов ним резко потянули вниз, рассекая глубокую рану. Удар, рывок и порез, все три движения были выполнены очень естественно. Прежде чем дрейфующая кровь успел даже вскрикнуть от боли, его тело уже упало на землю. «Абсолютное небо, что ты пытаешься сделать? Я здесь, чтобы поговорить о делах. Какой смысл убивать моего подчиненного?» Наблюдая за тем, как дрейфующую кровь мгновенно устранили, Железный Львиный Меч взревел. Однако он не осмеливался напасть на человека, стоявшего перед ним, потому что знал, что если он предпримет какие-то действия, то его конец будет похож на смерть дрейфующей крови. «Потому что мне это нравится». «Что, ты хочешь что-то сказать по этому поводу?» Абсолютное небо рассмеялся, равнодушно посмотрев на Железного Львиного Меча. Он небрежно взмахнул кинжалом, создавая образ цветка. «Ты». Железный Львиный Меч был взбешен до безумия, но он все равно не осмеливался произнести проклятие вслух. Абсолютное небо был убийцей в реальной жизни, к тому же знаменитым. Он также был высокоуровневым экспертом в играх виртуальной реальности. Однако было очень мало людей, которые о нем знали. Те, кто его знали, обычно были теми, кого он раньше убивал. Когда Железный Львиный Меч раньше играл в какую-то другую игру Уся, он был убит абсолютным небом несколько раз и именно так узнал об убийце. Однако нрав абсолютного неба был чрезвычайно странным. Что касается вещей, которые его не интересовали, независимо от того, сколько денег ему предлагали, он отказывался их выполнять. Он был готов выполнять только те задачи, которые мешали его интересам. До сегодняшнего дня он еще не провалил ни одного задания, которое взял на себя. Если абсолютному небу угрожали или заставляли что-то делать, то часто клиент, который это делал, плохо заканчивал. Железный Львиный Меч однажды видел клиента, желающего, чтобы абсолютное небо убивало игрока, пока тот не станет нулевого уровня. Однако абсолютное небо отказался это сделать. Этот клиент тоже обладал дурным характером, объявив, что тогда он принимает меры против абсолютного неба. В результате этот клиент был лично убит абсолютным небом вплоть до нулевого уровня и, в конце концов, был вынужден удалить свою учетную запись. Видя, что Железный Львиный Меч молчит, абсолютное небо улыбнулся. Затем он снова обнял красавицу, сидевшую рядом с ним, и принялся пить пиво, ни о чем не заботясь, ведя себя так, словно ничего подобного раньше никогда не случалось. Дрейфующая кровь, убитый в баре, также не привлек внимания других игроков, так как подобные инциденты в этом месте происходили ежедневно. Все уже давно привыкли к этому зрелищу. Между тем, железный львиный меч мог только глубоко вдохнуть несколько раз, успокаивая ярость в своем сердце. Абсолютное небо, не торопись отказываться. Если я назову тебе имя этого человека, ты определенно заинтересуешься, серьезно сказал железный львиный меч. Однако абсолютное небо оставался безразличным, как будто железный львиный меч был просто воздухом. Этого человека зовут Ефен, он эксперт высшего уровня. Я только хочу, чтобы ты убил его, вернув обратно на нулевой уровень, или заставил его удалить учетную запись и начать все сначала. Что касается цены, то решай сам. Железный львиный меч отправил абсолютному небу запись. На записи была изображена сцена, где сам железный львиный меч был убит Шифеном. Два меча, четыре изображения. Невозможно отбиться. Последний удар, который убил железного львиного меча, тоже был чрезвычайно быстрым и изящным, и никто не мог его заблокировать. Взглянув на запись, абсолютное небо проявило интерес. Затем он сказал: «Миллион кредитов, единым платежом». Услышав эту цену, железный львиный меч ощутил, как его сердце дрогнуло. Однако он уже давно знал о способе установления цен абсолютным небом, основанном на силе цели. Как правило, убийство игрока будет стоить всего около 100 тысяч кредитов. Железный львиный меч не думал, что Шифен будет стоить так много, и потребуется целый миллион кредитов. Хорошо, дай мне счет, я немедленно переведу сумму. Однако, сколько времени тебе потребуется, чтобы выполнить эту работу? Железный львиный меч был очень решителен. Даже если бы ему пришлось выложить все свои ресурсы, он все равно должен был избавиться от Шифена, чтобы успокоить свой гнев. 5 дней, абсолютное небо посмотрел на Шифена на записи, взволнованно отвечая. Услышав гарантию абсолютного неба, железный львиный меч уже мог представить себе, как Шифен будет умирать, пока не скатится к нулевому уровню. Затем он перевел абсолютному небу деньги. С другой стороны, человек, о котором шла речь, уже прибыл в город Черного Крыла. Город Черного Крыла был одним из самых таинственных городов в божественном домене. Он был гораздо более процветающим, чем королевство звезд и луны. Просто стоя на улице, можно было увидеть великолепные, европейские, средневековые здания. Даже если это была ночь, город все равно был освещен великолепными огнями. Кроме того, НПЦ, которые ходили по улицам, были сотого уровня. Было даже довольно много НПЦ, которые обладали профессией второго или даже третьего порядка. Ходили слухи, что король королевства звезд и луны встретился с лордом города Черного Крыла. Даже король должен был действовать почтительно, боясь оскорбить городского лорда. В городе Черного Крыла можно было найти много интересного. Если бы кто-то путешествовал по городу, это заняло бы по крайней мере несколько недель. В городе Черного Крыла также было много мастеров различных профессий, живущих здесь. Предметы, сделанные этими мастерами, обычно продавались в магазинах города. Кроме того, игроки также могли приобрести здесь фирменную продукцию других стран. Такого в определенно не встретишь в других городах. Среди всех этих достопримечательностей, самым известным был аукционный дом города Черного Крыла. Аукционный дом здесь проводил аукцион раз в неделю. Кроме того, все выставленные на аукцион предметы были редкостями, продаваемыми НПЦ. На этом еженедельном аукционе могут быть проданы даже предметы эпического ранга. Такой предмет определенно невозможно купить за пределами города Черного Крыла. Следовательно, именно по этой причине высшие эшелоны всех крупных держав хотели прибыть в это место. С другой стороны, даже если бы среднестатистический игрок пришел сюда, в лучшем случае, он был бы здесь только для осмотра достопримечательностей. Ведь они совершенно не в состоянии позволить себе предметы, продаваемые здесь НПЦ. Более того, в городе Черного Крыла не было никаких диких монстров. Здесь также не было никаких квестов. Это был город, предназначенный исключительно для игроков, чтобы вести торговлю. Город Черного Крыла был раем, любимым магнатами игры. До начала аукциона еще 2 часа. Тогда я пойду куплю кое-какие местные деликатесы. Шифен посмотрел на часы, обнаружив, что он прибыл рано. Он остановил конный экипаж, который доставил его в деловой район города Черного Крыла. Город Черного Крыла был слишком огромен. Если Шифен пойдет пешком, ему понадобится, по крайней мере, 2-3 часа, чтобы добраться до делового района. Обычно игроки тратят деньги на аренду конных экипажей в качестве средства передвижения. Однако аренда повозки с лошадьми обходилась недешево. Как минимум, конный экипаж будет стоить 1 серебряную монету, и в зависимости от пройденного расстояния цена будет меняться. Если бы простой игрок должен был приехать в город Черного Крыла в этот период игры, он, скорее всего, даже не смог бы позволить себе конный экипаж. После того, как прошло более 10 минут, Ши Фэн вышел из экипажа, прибыв в инженерный цех. Этот инженерный цех был небольшим, всего лишь скромное двухэтажное здание. У входа висела старая деревянная вывеска с вырезанными на ней словами «Мастерская Круза». Хотя на первый взгляд магазин казался убогим, Ши Фэн знал, что этот магазин был открыт инженером-гроссмейстером Круз Гая. Кроме того, он был единственным инженером-гроссмейстером в городе Черного Крыла. Что касается других инженерных цехов, то все они управлялись инженерами-мастерами или инженерами. Хотя эти магазины, казалось, процветали, все продаваемые ими товары были очень дорогими, но низкого качества. Еще в первые дни Ши Фэн часто был обманут этими магазинами. Ши Фэн толкнул дверь, входя в мастерскую Круза. Смотрительницу магазина звали Лусиола, застенчивая девушка с волосами, завязанными в 2 хвостика. Если использовать наблюдательный взгляд, можно быстро обнаружить, что эта хрупкая на вид девушка на самом деле была профессиональным магом, профессии второго порядка элементалиста. Более того, она даже была на 100 уровне. Маг 100 уровня второго порядка может легко самостоятельно разрушить город красных листьев. Если бы игрок осмелился устроить сцену в этом магазине, он быстро превратился бы в кучу пепла. Глава 114. Аукционный дом Черного Крыла. В мастерской Круза очень редко бывали клиенты, и появление Ши Фэна сразу же привлекло внимание Люсиэлы. Лорд-охотник на демонов, интересно, какие предметы нужны моему лорду? В нашем магазине есть множество предметов, и мы гарантируем их качество, с уважением спросила Люсиэла, подходя к Ши Фэну. Ши Фэн не думал, что, независимо от местоположения, титул охотника на демонов будет так уважаем. Титул действовал даже в городе Черного Крыла. «Я хочу взглянуть на новые товары, которые у вас есть на этой неделе», — ответил Ши Фэн. «Милорд, на этой неделе в нашем магазине появилось много новых товаров. Я гарантирую, что мой господин будет доволен ими», — сказала Люсиэла. «Тогда веди меня к ним», — кивнул Ши Фэн. В прошлой жизни Ши Фэн ни разу не поднимался на 2-й этаж магазина. Он даже не думал, что на 2-м этаже продаются какие-то вещи. «Милорд, сюда, пожалуйста», — сказав это, Люсиэла повела Ши Фэна на 2-й этаж. 2-й этаж был заполнен витринами, все они демонстрировали множество редких инженерных инструментов, которые ослепляли глаза человека. Среди витрин был предмет, который очень привлек внимание Ши Фэна – реактивные сапоги. Один из божественных инструментов побега в божественном домене. С их помощью можно было легко убежать, когда сталкивался с опасностями в дикой природе или при охоте других игроков. Более того, это была эпическая экипировка, сделанная инженером-гроссмейстером. Независимо от того, были ли это атрибуты или эффекты, ни с одним из этих параметров не смогут потягаться обычные реактивные сапоги. Тем не менее ценник, висящий на эпических реактивных сапогах, был пугающим – 1200 золотых. Даже если Ши Фэн считал себя богатым, он не мог позволить себе даже часть такой суммы. После обхода витрин, большинство продаваемых предметов пришлись по вкусу Ши Фэну. Более того, они могли бы оказать ему огромную помощь, и он желал забрать их все. Однако его карманы были недостаточно глубоки, и парень мог только оплакивать свою судьбу. «Лорд-охотник на демонов, вам не нравятся эти предметы?» Увидев, что ее долгожданный клиент качает головой, Люсиэла поспешно спросила. Однако как Ши Фэн мог сказать Люсиэле, что у него не было столько денег? Любой из предметов, представленных здесь, будет, как минимум, стоить от десятков до 100 золотых монет. С 30 золотыми в своей сумке, в лучшем случае он мог бы купить тут один предмет. «У вас тут есть ледяные гранаты?» Подумав немного, Ши Фэн решил, что будет лучше купить еще несколько полезных вещей. «Лорд-охотник на демонов, ледяные гранаты продаются в общей секции на 1-м этаже. VIP-секция на 2-м этаже их не продает. Мой господин, пожалуйста, следуйте за мной». Люсиэла снова повела Ши Фэна на 1-й этаж. В этот момент Ши Фэн наконец понял, что 2-й этаж был VIP-секцией. Неудивительно, что выставленные там предметы были такими дорогими. В своей предыдущей жизни, когда он открыл для себя эту мастерскую, он уже находился на 70-80 уровне. Однако в то время у него не было титула охотника на демонов, поэтому он мог делать покупки только в общей секции. Но даже тогда его достижения были уже богаты. Теперь он случайно обнаружил VIP-секцию на втором этаже. Кроме того, в этом разделе продавалось так много предметов. К сожалению, денег у него было слишком мало, чтобы что-то купить. Он мог только прийти через время, заработав больше денег. С уменьшением количества предметов, продаваемых на первом этаже, их цены также стали намного ниже. Лорд-охотник на демонов – это ледяные гранаты, которые вы просили. Они подразделяются на три уровня. Могу я узнать, какой тип вы ищете? Базовая ледяная граната. Эффективна против монстров и игроков ниже 30 уровня. Наносит 200 единиц урона магии льда в радиусе 10 метров, замораживая цель на 5 секунд, а затем снижает скорость движения на 60% в течение 12 секунд. Цена. 1 серебряная 50 медных монет. Промежуточная ледяная граната. Эффективна против монстров и игроков ниже 70 уровня. Наносит 800 единиц урона магии льда в радиусе 12 метров, замораживая цель на 5 секунд, а затем снижает скорость движения на 60% в течение 12 секунд. Цена. 10 серебряных монет. Продвинутая ледяная граната. Эффективна против монстров и игроков ниже 120 уровня. Наносит 2000 единиц урона магии льда в радиусе 15 метров, замораживая цель на 5 секунд, а затем снижает скорость движения на 60% в течение 12 секунд. Цена – 70 серебряных монет. Всего одной промежуточной ледяной гранаты было достаточно, чтобы мгновенно убить МТ 5 уровня, полностью экипированного бронзовыми предметами. Между тем, хотя базовая ледяная граната не могла мгновенно убить игрока, она могла заморозить его на 5 секунд, а затем на 60% снизить скорость движения на 12 секунд. Эти эффекты были просто слишком пугающими. Что касается продвинутых ледяных гранат, то этот предмет не был чем-то, с чем мог бы справиться обычный игрок. Не говоря уже о ледяном уроне в 2000 единиц, который она могла нанести, при этом обладая эффективным радиусом в 15 метров. Если бы Ши Фэн использовал этот предмет в своей предыдущей битве с военным союзом, это избавило бы его от многих неприятностей. Просто бросив три таких, он избавится бы от всех своих проблем. Однако одна продвинутая ледяная граната уже стоила 70 серебряных монет. Это было бы просто слишком дорого. Более того, использовать такой предмет на его уровне было крайне экстравагантно. «Мне нужны 3 стека базовых ледяных гранат и 30 штук промежуточных ледяных гранат». Ши Фэн подумал, что все же лучше купить несколько промежуточных в качестве превентивной меры. Если бы он снова стал жертвой военного союза, эти промежуточные ледяные гранаты помогли бы ему избавиться от всех этих проблем. В стеке было 200 штук ледяных гранат, и 3 полных стека хватило бы ему на очень долгое время. «Лорд-охотник на демонов, в нашем магазине вы можете воспользоваться 10% скидкой. Общая сумма за эти предметы составляет 10 золотых и 80 серебряных монет», сказала Люсиэла, выполнив быстрый расчет. «Хорошо», Ши Фэн почувствовал радость в своем сердце. В своей предыдущей жизни, даже с его статусом короля меча 3-го порядка, он никогда не получал здесь скидок при покупке предметов. Он не представлял себе, что титул охотника на демонов будет таким потрясающим, даже обеспечив ему скидку в городе Черного Крыла. Это было поистине неожиданное счастье. После покупки ледяных гранат, Ши Фэн поехал на конной повозке в самое сердце торгового района – аукционный дом Черного Крыла. Аукционный дом Черного Крыла был одним из самых величественных зданий в городе. Территория, которую он занимал, была размером с 4 футбольных поля. Кроме того, в здании было 188 этажей. Члены королевской семьи различных стран божественного домена, и даже великие персонажи, такие как НПЦ 5-го порядка, иногда посещали это место, чтобы купить предметы. Сразу же после прибытия в аукционный дом Черного Крыла, Ши Фэн заметил, что там у входа в очереди было около дюжины игроков. Однако такое зрелище не было чем-то странным. Даже такой маленький городишко, как город Красных Листьев, смог обеспечить проход в город Черного Крыла. Сотни таких небольших городов находились под влиянием города Белой Реки, в то время как более сотни областных городов находились под властью королевства Звезд и Луны. Более того, во всем божественном домене имелись сотни королевств. Следовательно, прямо сейчас было нормально для сотен игроков появляться в городе Черного Крала. Те, кто был способен сейчас приехать в город Черного Крыла, были либо теми, кому очень повезло, либо теми, кто принадлежал к высшим эшелонам больших сил. Однако простые игроки, которые прибыли в это место, быстро обнаружат, что, хотя город Черного Крыла был хорошим местом, он не помог бы среднестатистическим игрокам, таким как они. Следовательно, для них было бы лучше продать входной билет крупной силе, заработав немного быстрых денег. Между тем, игроки, которые были выстроены здесь в очередь, все имели очень высокий уровень. Самым высоким среди них был бородач 7 уровня. Крупный мужчина был одет в полный сет бронзового снаряжения 5 уровня и также нес на спине топор таинственного железа. Одного взгляда на этого человека было достаточно, чтобы понять, что с его силой шутки плохи. Что касается других игроков, они все были на 6 уровне, каждый из которых был полностью оснащен бронзовым снаряжением, и ни один из них не выглядел простым. Заметив, что подошел Ши Фэн, все эти игроки обнаружили, что, к их удивлению, этот игрок на том же уровне, что и бородатый мужчина рядом с ними. Однако серебристо-белое, изящное снаряжение, которое носил Ши Фэн, слабо отдавало холодом и тяжелым давлением. Хотя это был бронзовый сет снаряжения, с одного взгляда на него любой мог сказать, что это не просто обычный сет. Более того, были экипированы даже отдельные предметы мифрилового ранга. Хотя они не могли сказать, какого ранга был черный меч, висящий на поясе Ши Фэна, другой меч испускал сияние мифрилового оружия. По сравнению с бородатым мужчиной, Ши Фэн, очевидно, был намного сильнее, и у присутствующих игроков сразу же появились идеи подружиться с ним. «Я одинокий гусь из храма Луны. Друг мой, я никогда раньше тебя не видел. Это твой первый визит в город Черного Крыла?» К Ши Фэну с вопросом подошел вежливый, ученого вида мечник 6 уровня. Прибыв в город Черного Крыла, Ши Фэн не стал скрывать свое снаряжение, оставив его в первоначальном виде. Он только изменил свою внешность, превратив ее во внешность мужчины средних лет, черного пламени. Таким образом, никто не сможет узнать в нем Е Фэна. Услышав, как этот ученый человек представился, Ши Фэн не мог не оценить этого мужчину по имени Одинокий Гусь. Глава 115. Эгоистичный клинок. Храм Луны был очень известной гильдией в божественном домене. Однако ее область влияния находилась не в королевстве Звезд и Луны, а в империи тюльпанов. Конкуренция между гильдиями там была гораздо более интенсивной по сравнению с королевством Звезд и Луны. Между тем, храм Луны был одной из немногих лучших гильдий в империи тюльпанов. По сравнению с Уроборосом они были намного сильнее. Интеллигентный одинокий гусь перед Ши Фэном сейчас тоже являлся известным высокоуровневым мечником. Ши Фэну было бы выгодно, если бы он подружился с таким человеком. «Привет», Ши Фэн кивнул, создавая впечатление немногословного человека. Кроме одинокого гуся, еще несколько игроков подошли и представились Ши Фэну. Все они хотели подружиться с парнем. В конце концов, очередной друг означал дополнительный путь, который они могли бы иметь в будущем. Особенно это относилось к высокоуровневым экспертам, которые могли прибыть в город Черного Крыла. Что касается того, станут ли они врагами в будущем, то вероятность возникновения такой ситуации была низкой. Что же до причины такого вывода, то до сих пор их группа еще не видела в городе Черного Крыла высокоуровневого эксперта, принадлежащего к той же стране, что и они. Кроме того, каждая страна находится очень далеко друг от друга, и страны, вступающие в контакт друг с другом, будут иметь дело в далеком будущем. С другой стороны, если бы они могли стать друзьями и стать партнерами, то это было бы выгодно обеим сторонам. Это также было одним из скрытых преимуществ города Черного Крыла. Бородатый мужчина бросил взгляд на Ши Фэна, обнаружив, что уровень Ши Фэна был фактически таким же, как и его собственный. Возможность достичь 7 уровня была достижением, которым он очень гордился. Однако теперь, когда бородач понял, что находится на том же уровне, что и независимый игрок, он сразу же почувствовал провокацию. В дополнение к другим игрокам, пытающимся подружиться с Ши Фэном, бородач фыркнул. Хаем, он просто независимый игрок. Какой смысл пытаться заискивать перед ним? С этими словами бородача вся атмосфера в аукционном доме стала напряженной. Играя роль дружелюбного парня, одинокий гусь с улыбкой сказал. Брат, эгоистичный клинок, не каждый может легко прийти в город Черного Крыла. Есть ли необходимость в таком холодном отношении? Если бы мы все ладили друг с другом, в будущем от того могли бы только выиграть. Выиграть, просто опираясь на удачу независимого игрока, как он сможет взаимно сотрудничать с нами, как он может нам помочь. Презрение в словах бородача росло. Затем мужчина выставил на груди эмблему гильдии, на которой были написаны слова «Кровожадный бог войны». Эмблема была серебряного цвета, что означало, что бородач был в ранге старейшины гильдии. «Кровожадный бог войны» была одной из трех лучших гильдий в империи Черного Дракона. «Кровожадный бог войны» была создана давно, ее долгая история началась по крайней мере 60 лет назад. В то время даже родители Ши Фэна еще не родились. Глядя на поведение эгоистичного клинка, даже одинокий гусь чувствовал себя беспомощным. Затем он посмотрел на Ши Фэна, извиняясь. Действительно жаль, брат, эгоистичный клинок обычно так себя не ведет. Наверное, он сегодня в плохом настроении. Должно быть, брат Черное Пламя впервые пришел в аукционный дом Черного Крыла. Верно, ты пришел в хорошее время. Сегодня как раз тот день, когда аукционный дом Черного Крыла проводит аукцион. Однако, если ты хочешь принять участие в аукционе, тебе необходимо приобрести знак отличия Черного Крыла, который стоит 2 золотых монеты. Тебе будет разрешено войти только в том случае, если у тебя есть знак отличия Черного Крыла. Кроме того, игроки, которые обладают знаками отличия, могут взять с собой еще 2 игроков. Как насчет того, чтобы брат Черное Пламя позволил мне привести себя на аукцион? Таким образом, ты сможешь сэкономить большие деньги. Когда Ши Фэн собирался высказать свое неприятие, эгоистичный клинок усмехнулся. Нищий, который даже не может позволить себе знак отличия Черного Крыла, какое право ты имеешь идти с нами? Я могу сказать только одно. Я не хочу быть вместе с этим маленьким ублюдком. Если вы все хотите заключить союз, то либо я, либо он. Делайте свой выбор. Или он уходит, или я. Эгоистичный клинок имел за собой кровожадного бога войны, в то время как у Ши Фэна не было ничего, на что он мог бы положиться. Эгоистичный клинок был абсолютно уверен, что одинокий гусь и другие выберут его, даже не задумываясь. Только когда сильные будут сотрудничать друг с другом, они смогут принести наибольшую пользу. Они не будут сотрудничать с независимым игроком, который не может гарантировать, что после того, как входной билет этого человека в город Черного Крыла будет израсходован, он все равно сможет сюда вернуться. Между тем, у эгоистичного клинка была первоклассная гильдия, поддерживающая его. Для него было бы в десятки тысяч раз легче получить еще один пропуск в город Черного Крыла по сравнению с простым независимым игроком. Если Ши Фэн даже не обладал способностью часто посещать город Черного Крыла, как он мог гарантировать взаимное сотрудничество? Брат, эгоистичный клинок, нужно ли доходить до такого? Одинокий гусь и другие испытывали одну головную боль, пытаясь сгладить ситуацию. Они только хотели получить взаимную выгоду друг от друга. Однако эгоистичный клинок создал такую ситуацию и даже произнес такие слова. Если бы они решили принять Ши Фэна в свою группу, то эгоистичный клинок определенно почувствовал бы себя униженным. Однако если бы они приняли эгоистичного клинка, то Ши Фэн, естественно, ушел бы, чувствуя гнев за то, что его вычеркнули. С одной стороны, это была первоклассная гильдия. С другой стороны, это был независимый игрок. Ситуация оставила всех в бедственном положении.